Один святой человек сказал так, что солнце для мира телесного, то любовь для мира духовного. Вот сейчас, когда солнце повернулось к нашей земле, или земля повернулась к солнцу, мы видим кругом, все зеленеет, цветет, и будут приноситься плоды. И то, что в песнях песней записано, я хочу прочитать. Вторая книга, вторая глава «Песни песней» с 11 стиха по 13. «Вот зима уже прошла, дождь миновал, перестал, цветы показались на земле, время пения настало, и голос горлицы слышим в стране нашей. Смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветая, издают благовония. Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди». Это в природе. А любовь для нашей души и духа нужна. И вот Давид в 25-м псалме сказал 6-8 стих так. «Господи, возлюбил я обитель дома Твоего и место жилища славы Твоей». Возлюбил обитель, говорит Давид, а возлюбил обитель дома, то есть дом молитвы. А Иисус Христос сказал еще слова такие, которые записал Иоанн. Это в 14 главе Евангелия Иоанна, 14 глава, 23 стих. «Иисус сказал ему в ответ, кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Бог хочет жить в сердцах людей, а ему принадлежит всякая власть на небе и на земле. И эта любовь, которую Христос и Бог принес на землю через Иисуса Христа, она так прекрасна. И как хорошо, друзья, когда мы видим любовь, это Божию к человеку, человека любовь к Богу и любовь человека к человеку. Когда дети маленькие просыпаются, обнимают маму и говорят: «Мама, я тебя люблю». Как хорошо, когда муж любит жену. И вообще, как прекрасно, когда любит человек человека. И вот я хочу сегодня говорить об этой любви, о любви Божией к людям, любви человека к Богу и любви друг к другу. Прочитаю несколько мест о любви Божией. Первое место хочу прочитать из Второзакония, 33 главы, где Моисей благословлял израильский народ, и он сказал, а написано такие слова. «Истинно Он, Бог, любит народ свой, все святые Его в руке Твоей, и они припали к стопам Твоим, чтобы внимать словам Твоим». Вот мы собрались сюда из любви к Богу, и зная любовь Божия, здесь изливается, что мы припали к стопам Его, чтобы внимать словам, словам Его любви. И пророк Иеремия сказал в 31 главе, стих 3, такие слова. «Любовью вечную, так издали явился мне Господь и сказал, любовью вечную я возлюбил тебя и потому простер к тебе благоволение». Бог возлюбил любовью вечную, то есть и здесь эта любовь, и в вечность она перейдет. Если здесь мы живем верою и надеждою, а любовь переходит и в небесную обитель, в небесные обители. Иисус Христос, будучи здесь на земле, сказал такие слова в 3 главе, записал Иоанн, любимый ученик, 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Это он сказал о себе, и он для того, чтобы возвратить в райскую жизнь человека, нужно было Христу из любви оставить славу неба, воплотиться в человека через Деву Марию, родиться, жить здесь на земле безгрешным человеком и показать, каким должен быть человек, к чему должны стремиться. И чтобы сделать нас таковыми, он должен был пойти на страдания, на Голгофский крест, умереть позорной смертью, проливая свою святую кровь, для того, чтобы в этой крови, веруя в эту кровь, мы обрели спасение, прощение грехов, жизнь вечную и жизнь полную любви, которую дарует нам Бог через покаяние. И вот эта любовь, такая Божья любовь к людям, выраженная в Иисусе Христе, и она, эта любовь, никогда не прекращается. И даже страдания и раны, которые Христос перенес на Голгофе, Он возьмет их и туда, в вечность. Мы видим это и в Откровении. Братья и сестры, но Бог хочет, чтобы мы, то есть любовь всегда желает, чтобы взаимности. Если мы любим кого-то, то мы хотим, чтобы и нас любили. И Бог хочет тоже, чтобы мы, люди, любили Его. И вот апостол Иоанн, апостол любви, записал в первом послании, в 4 главе, об этой любви записал такие слова. И в первое послание Иоанна, 4 глава, со стиха 7. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий, рожденный от Бога, и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга». Вот эта любовь друг к другу выражает, друзья, и много в Священном Писании об этой любви друг к другу написано. И эта любовь друг к другу и в Церкви Христовой всегда была, и в наши дни. И думаю, что эта любовь и в нас, друзья, проявляется тогда, когда мы приняли Иисуса Христа в сердце. Я хочу напомнить пример этой такой любви из Священного Писания. Это в первой книге Царств, 16 главе, то есть в 18 главе записана эта любовь Иоаннафана к Давиду. Я читаю 18 глава с 1 стиха по 4. «Когда окончил Давид разговор с Саулом, душа Иоаннафана прилепилась к душе его, и полюбил его Иоаннафан как свою душу. И взял его Саул в тот день, и не позволил ему возвратиться в дом отца его. Иоаннафан же заключил с Давидом союз, ибо возлюбил его, как свою душу. И снял Иоаннафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду, также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой». Вот так возлюбил Иоаннафан Давида, после того, как и Давид победил Голиафа. Голиаф – это прообраз греха. И вот когда мы побеждаем дьявола, зло, грех побеждает, тогда эта любовь выражается наша не только на словах, но и на делах. Вот только как он полюбил, так сразу, смотрите, отдал одежду свою, пояс отдал, и оружие свое отдал. И думаю, что наша любовь проявляется и к детям, и друг к другу в делах. Если мы любим, то обязательно мы эту любовь проявляем в делах. И если взять это, я прочитал «Любовь брата к брату», а я хочу еще прочитать о любви сестер или женщин между собою. Такой пример тоже в Ветхом Завете есть. Это Руфь и Наимень. В первой главе книги Руфь написано так. «Но Руфь сказала, 16 стиха, не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою». Хотя это были не, даже ни одной национальности. Руф была язычница, Наимин была израильтянка. Но они так полюбили друг друга, что это Руф говорит, только смерть одна разлучит нас. И вот, друзья, эта любовь проявляется и в христианстве. Все время, и в наше время, только эта любовь и существует у христиан. Я уже где-то говорил, когда встречал, когда у нас сейчас в России и в Украине многие покаялись из начальников. Вот. И один из мне из начальников говорил, что я, говорит, был предан идеям коммунизма и так глубоко верил в это, а теперь, когда все это казалось мифом, все это рухнуло, говорит, я разбитый и не знаю, что мне делать, куда мне идти. И наблюдаю, говорит, и вижу, что вот у вас, верующих, есть еще и любовь, и правда, и уважение к человеку, а у нас уже, говорит, ничего этого нет. И поэтому многие люди и обращаются сейчас к Богу, видя, что без Бога жизни нет. Но хочу еще, друзья, сказать о любви, которая особо любовь к Богом послана в сердца людей. Это любовь одного пола к другому. Мальчиков к девочкам или мужчин к женщинам. И богословы, не знаю, как они считают, но говорят, я читал такое, что рождается одинаковое количество и мальчиков, и девочек, чтобы каждому мальчику была соответствующая половина, то есть девочка, и чтобы соединялись они в любви, в семейную жизнь, и была семья. И семья – это основная ячейка человеческого общества, в которой рождаются дети. И люди разумные считают, если семья прочная в какой-то стране, то там и нравственность высокая. Если семья непрочная, там будет безнравственность в жизни у народа. И так оно и есть. Когда мы посмотрим, вот в нашей стране было 70 лет, насаждалось безбожие, и почти семей нет без Бога, чтобы была семья прочная, единицы. Я когда-то присутствовал в Запорожье на бракосочетании, и вот в доме брак, где роспись идет, и одна женщина расписывает наших молодых и говорит, за прошлый год вот у нас было 800 с чем-то браков заключено, а разводов было больше зарегистрировано, чем браков заключено. Это все потому, друзья, что это нет любви, нет Бога, нет любви и не будет жизни. И вот я хотел напомнить об этой любви, которая, как записано у пророка Иезекиилии в 16 главе, здесь записано так, стих, 16 глава, то есть, да, 16 глава, 8 стих. «И проходил я мимо тебя, и увидел тебя, и вот это было время твое, время любви. И простер я вас крылья рис моих на тебя, и открыл, покрыл наготу твою, и поклялся тебе, и вступил в союз с тобой, говорит Господь Бог, и ты стала моею». Здесь любовь друг к другу или взаимная любовь, и Бог выражает эту также любовь, как любовь его к человеку. И я хотел на этой любви немного остановиться, друзья. Почему? Потому что это очень важный вопрос, когда эта любовь приходит и у юноши, и у девицы, и эта любовь должна выражаться, я уже сказал, в семейной жизни. И вот опять в песне песней об этой любви хочу прочитать. Богом сказано в 8 главе такие слова, с 6 стиха. «Положи меня, как печать на сердце твое, как перстень на руку твою, ибо крепка, как смерть, любовь люта, как преисподняя, ревность стрелы ее, стрелы огненные, и она пламень весьма сильный. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее». Если бы кто давал все богатства дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением. И поэтому я хотел и хотел об этом сказать. Почему, друзья? Потому что есть у нас проблемы и в церкви, и в братстве. Какие проблемы? Сестер больше, чем братьев верующих. Почему это происходит? Это происходит потому, что женщина или девица всегда нежнее, нежность свойственна для вас. И поэтому вы от этих всех переживаний греховных ищете утешения и стремитесь к Богу. Мы, братья или мужчины, мы грубые. Вот. И поэтому увлекаются больше пьянством и всем прочим, что в мире дьявол много надает, а к Богу стремятся мало. И поэтому так бывает. Ну, а что же делать с этими проблемами? А проблемы эти, если церковь молится и решает эти проблемы, то Бог выходит навстречу. Ну, конечно, всякая девица, которая желает выйти замуж, она будет молиться об этом. Родители об этом особенно беспокоятся и то же самое молятся и просят. И церковь должна, если эта проблема у их есть, то и церковь должна это молиться. Потому что если бывает, что сестры не могут... Ну, побеждать. И правильно, что она должна выходить замуж. Иногда выходит за неверующих. А там что бывает? Там в жизни не бывает. Из всех, которые выходили замуж, вот я встречал в жизни за неверующих людей, там было много горя и слез, и не было там жизни. И только из всех браков, которые выходили неверующие за верующих, Две я знаю, что они привели этих мужей, неверующих в Богу. Все остальные ужасные жизнь была. И поэтому хорошо, конечно, когда сестры не выходят замуж, и мы их не зачитываем, такие браки. А что же делать? А если церкви молятся и в постах взывают к Богу, то Бог тоже решает эту проблему. У нас в Азии вот такое было положение в одной из церквей, что 13 было сестер и ни одного брата. И брат-пресвитер сказал, Братья, это наша великая и сестры проблема. Нам, нашим сестрам, нужны женихи, и нужно, чтобы они вышли замуж. И они молились больше года, специально постились об этом. И всем сестрам Бог послал женихов, и все они вышли замуж. Это не сказка, а это истина, если мы, друзья, ревнуем об этом. И поэтому ничего, а поэтому еще хочу сказать, что, друзья, родителям не безразлично, за кого выйдет дочь замуж или женится сын на ком. Это очень серьезный вопрос, очень важный. Если этот шаг сделан по воле Божией, то будет благословение и в семье, и в детях, и во внуках. И тогда все будут радоваться, хотя скорбей и переживаний семейным больше, нежели, ну, не семейным. И вот я встречал тоже братьев, и у вас даже, и у вас тоже здесь, в Германии, не так давно, встретил одного брата, и у нас есть, за 30 лет, не женится. А я спрашиваю, а чего ты не женишься? На наши отвечаю так. Да вот начнутся дети, а как трудно жить, а как проживу я и так далее. Я говорю, ты Бога бесславишь этим. Потому что, почему бесславишь? Если Бог в пустыне кормил 600 тысяч людей, где не было ничего, неужели Бог не прокормит и не пошлет тебе силы и здоровья, и не пошлет тебе необходимое для твоей семьи? И я обычно говорю, у нас есть 10 детей, 12 детей, 16 детей. Даже есть 18 детей в Одесской области. И никто с голода не умер, потому что Бог об этом заботится. А вот, говорю, ты своим неверием грешишь и делаешь то, что, может быть, сестра, которую бы ты взял в жены себе, а ты не берешь из-за неверия своего, и сестра выйдет за неверующего и попадет, может быть, в грех и, ну, не лишится, может, спасения. А ты будешь виновником, что ты это вот маловерием своим это не делал. Правда, после беседы у нас с такими женихами некоторые или из-за страха, или из-за любви поженились. Ну и хочу сказать один из примеров, то же самое, таких. Сын просвитера, 30 уже с лишним лет. Хорошо я его знал, стал беседовать и говорю, Витя, а чего ж ты не женишься? Ну, замялся, я говорю, ну ты скажи, может быть, я помолюсь, я помогу тебе. А он говорит, да вот одной предложил, отказала мне, второй предложил, отказала. А уж больше и боюсь и предлагать. Ну, я тогда сказал отцу, найди ему жену, найди ему невесту и жени его. И так и было. Нашел ему жену, женился, и уже пятеро у них детей, и живут очень хорошо. А сестры бывают тоже виновники. Виновники в чем? Что предлагают ему иногда женихи, а они отказывают. Почему? Потому что иногда смотрят по-человечески, чтобы был красивый, чтобы были машины там и прочее такое. Не по внутреннему состоянию любви дают ответы, а по внешнему. Это вопрос. Ну, мог бы сказать и хороших много примеров, и отрицательных. Ну, скажу один пример. Вот девочка, которая 12-летняя, которая много послужила для меня, для моего духовного роста даже. И потом, когда уже она выросла, я пришел из заключения, и мне сказали, что, говорит, Веры предлагал один, пришел из армии юноша, предлагал ей выйти замуж, и она отказала. Я удивился, пришел, встретился с ней, говорю, Вера, я слышал, что тебе предложил, вот из армии пришел, чтобы вступить, ну, чтобы ты была невестой, женою. Она говорит мне: да, я отказала. А чего ты отказала? А чего он пришел, сирота, нет у него ничего, и родителей нет, и ничего нет. Зачем я, говорит, буду пойти? Я удивился и говорю: Вера, ты очень неправильно смотришь на эти вопросы. Ну и Бог допустил это ее. Вышла она замуж за жениха, богатого, машины. А через год, еле живой, она вышла оттуда. И бросила, и ушла. И вот когда и сестры решают вопрос на колени пред Богом, они поспешно тоже не должны выходить, но действительно смотрят не по внешнему виду, а как Бог определяет, и основное свойство – это любовь, чтобы была. Если любовь будет, тогда все будет хорошо. И эти семьи бывают всегда очень прочные и довольные. И у них никогда нет никаких споров. Примеров таких очень много в Библии, но я больше на этом больше не останавливаться не буду. А, друзья, хотел бы остановиться вот нашей любви к Богу. Иисус Христос очень хотел, чтобы мы Его любили, как Он возлюбил нас. И вот Он, воскресший Христос, евангелист Иоанн записал в 21 главе, воскресший Христос спрашивал апостола Петра, 21 глава, 15 стих. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси агнцев моих». Сегодня Христос спрашивает нас, друзья, любили мы Его больше, нежели, это Он служителям говорит, а нам, любим ли мы Его? И каждый из нас может ответить, как мы любим Его. Я хотел, чтобы еще пока на этом остановиться, и чтобы мы спели какой-то псалом о любви Божией к нам. Какой споете? Давайте споем. Любовь Христа безмерно велика. Когда мы видим любовь у детей, у молодежи, в семьях наших, и это благоухание, которое врачует все болезни, все раны. И есть в России такой псалом, или вернее часть псалма, который мне очень нравится, когда смотришь вот на молодежь, которые прославляют Бога и живут так. «Люблю я вас, цветы прекрасные, вы так приятны во Христе. Ваш ароматный запах сладкий разносится по всей земле. Какая вас рука садила, и кем политы были вы, Божья премудрость возрастила в вас прекрасные цветы». Люди, которые без Бога, не ищут этой любви и не находят ее, потому что ищут не там, где она есть. Друзья, а где эта любовь, где ее можно найти, где ее можно получить? Только она через Иисуса Христа изливается в сердца людей. И вот я читаю в послании к римлянам, апостол Павел пишет с первого стиха: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей. И не сим только хвалимся, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. даром эту любовь Божья изливается в сердца кого? Тех, которые оправдались верою. То есть, братья и сестры, все люди грешники. Все на земле, нет ни одного праведного. И апостолы были тоже в грехах. И вот Христос пришел, чтобы оправдать нас. То есть Он умер за грехи наши, пролил на Голгофе кровь свою, чтобы в этой крови, веруя в Него, мы получали прощение грехов и избавление от вины, от власти греха и от присутствия греха. И когда мы это делаем через покаяние, тогда мы получаем прощение грехов. И после этого, как Христос, то есть как написано тут, оправдавшись верою, мы виновные оправдываемся через веру Иисуса Христа. И оправдание еще, друзья, это больше, чем прощение грехов. Что было с блудным сыном, если он пришел к отцу и в этих рваных лохмотьях, и отец говорит, снимите с него эти лохмотья. И если бы он в таком виде остался, какое ужасное его состояние. Отец говорит, принесите лучшие одежды и оденьте его. И вот это то, что Христос написано, не только умер за грехи наши, но и воскрес для нашего оправдания. Мы облечены в одежды праведности Иисусом Христом. И Он оправдывает еще нас. И вот это мы получаем, друзья, после чего? После того, как мы совершаем покаяние. Без покаяния и без принятия Иисуса Христа в сердце не может излиться Дух Святой и любви не может быть. И об этом хорошо сказано и написано в Евангелии от Иоанна, то есть в Деяниях святых апостолов, когда Иисус Христос воскресший умолил Отца и послал Духа Святого на землю. И этот Дух Святой излился в виде огненных языков в день Пятидесятницы, о чем написано в Деяниях святых апостолов во второй главе. И когда они, эти люди, заговорили на иных языках тех людей, тех наречий, которые там были, и их посчитали пьяными люди. А Петр говорит, что нет, мы не пьяные, а это исполнилось слово, написанное пророком Иоилем. 17 стиха 2 главы читаем. «И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши будут сновидениями вразумляемы будут, и на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать, и покажу чудеса на небе, вверху и на земле, знамения на земле, внизу кровь и огонь и курение дыма, солнце превратится во тьму и луна в кровь, прежде ли наступит день Господень великий и славный, и будет всякий, кто призовет имя Господня, спасется. Благодать Божья продолжается и сейчас. И сегодня, если кто еще не принял эту благодать, не имеет этой любви в сердце своем, дорогой друг, сегодня ты можешь это получить здесь. И сегодня можешь получить спасение, жизнь с избытком. И вот что нужно тебе сделать, чтобы получить это спасение даром? Апостол Петр, исполненный Духа Святого, в этот же день начал говорить о страданиях Христа. И он прям говорит этим людям, что вы убили Христа своим поведением. Фарисеи, книжники и солдаты распяли Христа, убили. А мы, друзья, наносим раны. Люди наносят раны. Иисуса Христа, о Его смерти на Голгофе. Я не читаю это место словами, словами говорю. Тогда написано, люди умилились сердцем и сказали, что нам делать, чтобы нам спастись, мужи-братья. И Петр сказал им, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Вот что нужно сделать для того, чтобы любовь Божия излилась в сердца людей. Что сделать? Покаяться в грехах. Но прежде всего нужно осознать себя грешником и погибшим. Пока я не сознавал себя погибшим грешником, то есть я не мог победить грех, и от этого страдал и мучился, и я считал погибшим. И когда я покаялся ночью у себя, то есть ночью у постели, и принял в сердце Иисуса Христа, уверовал, что Он пролил свою кровь за меня, креститься, вот тут написано, и докрестится из вас. Это не водное крещение, как некоторые думают, а креститься – это погрузиться в жертву Иисуса Христа верою и принять, что Он умер за грехи твои, и больше ничего не надо. И после этого получите дар Святого Духа. Невидимо сойдет Дух Святой в сердце ваше, как и в мое сердце вошел, и сразу произошло внутреннее перерождение с Духом Святым, что приходит. Это любовь, это радость, это мир, это благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Все то духовное богатство, в котором мы так все люди нуждаются. И это и любовь изольется в сердца даром. И не надо ничего, не надо больше ничего делать, не надо никуда ходить. Только нужно это сделать покаяние. И однажды к нам приехал на общение Совета Церквей Николай Абрамович Крекер. Это ответственный за Уральское объединение. Вот я был в церкви, где много их, оттуда членов, переехавших сюда. И он пришел и говорит, братья, в это воскресенье мы такую, говорит, радость испытали в собрании вечернем. Когда, говорит, брат делал призыв к покаянию, вышел 9-летний мальчик, упал на колени и так, говорит, перечислял, что в чем он грешен, и так просил в слезах прощения, чтобы кровь Иисуса Христа омыла его. И после этого, говорит, выходит отец этого мальчика и, говорит, со слезами говорит, есть ли у него сына, который 9 лет, и у него он грехи в грехах кается, а какой же я великий грешник, что столько лет я грешил и тоже покаялся. А жена, говорит, верующая, радовалась, и мы все радовались, что пока Бог услышал молитву жены нашей, покаялся и муж, и покаялся сынок. И дети, чем вы раньше покаетесь в грехах своих, тем раньше Бог благодать вам пошлет и сделает вас добрыми мальчиками. Вот у нас сынок тоже был, но пока он не покаялся, грешил, и девочек обижал, и так далее. И однажды я его наказал ремнем за то, что мы так договорились с ним. А он второй раз нужно наказывать его было, а он заплакал и говорит, папа, я хочу быть хорошим мальчиком, а у меня не получается. Я тогда жене говорю, знаю, что ремнем мы злых духов не изгоним из сына. Давай мы будем поститься и молиться. И мы попостились, помолились, и он вскоре покаялся. И Бог вошел в его сердце, и уже больше он ни девочек не обижал, не делал зла. То есть Бог совершил в нем победу. Хорошо, дети, если и вы тоже раньше, чем раньше покаетесь, тем Бог изменит вашу жизнь. Ну и один хочу еще пример сказать, друзья. Кто читал из вас книгу «Счастье потерянной жизни» Николая Петровича Храпова, вот там тоже приводит там пример за себя. Когда он был мальчиком, был в собрании, и в собрании брат говорил о Баде. И он пришел в собрание, ну, легли уже, помолились, легли спать. Мать слышит, что мальчик плачет, что-то всхлипывает. Ну, она спрашивает: «Что ты, что-то с тобой, ты заболел?» «Нет, мама, я не заболел». «А чего ж ты плачешь?» «Мама, я великий грешник». «Да что ты грешник, какой ты 9-летний грешник?» «Да, мама, я грешник». Встает и подходит к кровати родителей и говорит, что «я хочу покаяться». Я брат говорил, что все, которые не покаятся, в грехах попадут в ад, а я боюсь ада. Ну и отец тогда говорит: «Давай вставай, раз сын хочет покаяться». И он перечисляет: «А что ж ты, в чем ты каяться будешь? Мама, ты давала мне кашу кормить, братик, а я сам съедал. И ты давала мне деньги в магазине, а я утаивал и мороженое покупал. Я у мальчика у соседского машинку забрал». И вот перечислил все и покаялся. И это покаяние было действительным. Бог принял его, кровью омыл и сделал его новым человеком. Так что, дети, я повторяю, чем раньше вы покаетесь, тем раньше Бог сделает вас добрыми и любящими. Ну а нам что, друзья, вот нам, верующим? У нас, наверное, тоже любовь несовершенная. Даже ангелы Ефесской церкви, Бог говорит, Христос воскресший: «Все у тебя много хорошего». Очень хорошо. Я прочитаю, как, друзья, Бог смотрит на всех людей. Хочу, чтобы мы смотрели так на всех людей. Вот Бог видит у ангела, у просвитеров, это просвитера церкви. Он говорит так: «Ангел Ефесской церкви, напиши так, говорит, держащий 7 звезд и десницы своей, ходящий посреди 7 золотых светильников. Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал, но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой и с места его, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дедан николаитов, которые и я ненавижу, имеющий ухо да слышать, что Дух говорит церквям: побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия». Вот сколько все хорошее видит. А потом видит, что первую любовь потерял этот ангел. И говорит: не оставайся так, вспомни, покайся и твори прежние дела. Братья и сестры, мы, наверное, немало тоже, не все сохранили первую любовь к Богу и к людям, которая излилась в сердца. Вот вспомните покаяние свое. Я когда покаялся, то я ходил только и пел от радости везде, что Бог мне простил. А потом можно эту любовь потерять. Чем? Грех какой-то допустили в сердце свое, характер или плотской грех. И можно эту любовь потерять. И чтобы она возвратилась, она уже не возвратится просто как первая любовь, а написано у Павла: достигайте любви. Как достигать? А вот вспомни, где мы ее потеряли. Покаяться снова, и тогда эта любовь вернется к нам. Братья и сестры, а если мы не будем этого делать, то смотрите, что страшно говорит: а если не покаешься, то сдвину то сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Светильник – это дух наш. И если мы не покаемся, то сдвигается дух наш, и тогда человек или не может покаяться, или не может здраво понимать Священное Писание, чего многие попадают и в заблуждение. Итак, друзья, мы сейчас заканчивая я слово, и как брат говорил о молитве, говорил, что молитва, два человека вошли в Дом Божий помолиться, как молился фарисей, он сказал, и как молился мытарь. Если бы мы сегодня, как мытарь, были, и наши молитвы были, как мытаря, бы ударил в грудь, Боже, будь милостив ко мне, грешнику. И вот его молитва. И Бог принял эту молитву. Так и не надо много говорить о наших грехах. А если мы сознаем себя грешниками, точно так же можем сказать, и Бог также изольет свою любовь и благодать в наши сердца. И вот я хочу напомнить для молитвы и слова из книги Иова, с 34 главы, там два стиха прочитаю. 34 глава. Стихи 31-32. К Богу должно говорить: «Я потерпел, больше не буду грешить. А чего я не знаю, ты научи меня. И если я сделал беззаконие, больше не буду». Поэтому, друзья, мы сейчас и помолимся Богу. И кто чувствует себя или кто погибшим грешником, можете покаяться, как вот мытарь покаялся, и Бог простит вам все грехи ваши, и любовь Божия льется в сердца ваши. Ну а мы, друзья, кто пришли сюда без греха, поблагодарим Бога. А если пришли кто с грехами, тоже можете помолиться, как мытарь, как и иудеи пришли перед Пасхой, Иоанн записал в Иерусалим, чтобы очиститься. Бог и нас может очистить сегодня и исполнить нас Духом Святым для Его славы. Аминь. Ну, помолимся. хочу здесь ничего не значить, но своей чуткою душой помощь быть тому, кто горько плачет. И от мира слезы свои прячет, боль скорбь души своей больной, боль скорбь души своей больной. Быть утехой, быть благословенным, быть послушной слову Твоему. Боже мой, услышь мое пусть мое здесь по земле хождение будет в пользу брату моему, будет в пользу брату моему, будет в пользу брату моему.